170. 12 ноября 1916 года. Провел сегодня в Пломбьере последнее воскресенье. Славно прогулялся по лесу и по долине. Там холодновато, сыро и голо, но все же проглянувшие солнечные лучи не гасли до 3 часов дня. Вечером мы собрались вокруг стола в нашей палате, и при свете испорченного газового рожка, пламя которого то вспыхивает, то паникает с удручающей равномерностью, следили за перипетиями необычайно волнующей операции «спуском огня». Огонь — это шхуна длиной 10 сантиметров, а спуск состоит в том, чтобы эту шхуну со всеми ее мачтами, спичек, блоками из бисера, снастями из ниток и прижатыми к мачтам парусами из папиросной бумаги ввести в бутылку. Сделать это чертовски трудно. Работа требует ловкости и упорства. Можно сказать, это нечто противоположное родам. Уж как тот механик Эйд, строитель судна, трудился, пыхтел и ругался. И сколько возгласов, разочарования, а затем восторга издавали зрители, следившие, затаив дыхание, за его манипуляциями. Он сделал огонь специально для меня, и в субботу я привезу его в бутылке, маленький мой секретарь. А затем наши гости будут удивляться и ломать голову. Как же мог кораблик войти в бутылку?